С минуту они стояли друг против друга в молчании. «Ты...» — в тон мужику, стараясь быть спокойным, сказал потом Иван. «Ты слышал?» Он не сомневался, что в их небольшом поселке об этом слышали все. «Слышал ты, что недавно одна женщина прямо в прокуратуре пристрелила...» Пришлось поискать слово. «Пристрелила такого же налетчика, как ты. Это моя мать!» «Щенок!» — завопил мужик. «Ты еще пугаешь меня?» «Этот щенок тоже умеет кусаться больно». И, отбросив камень, Иван нарочито близко, едва не задевая, прошел мимо мужика и поднялся на яр. Через час, остынув, он вышел взглянуть. Мужик и не подумал вытаскивать свою лодку. Так она была ему нужна. Ивану удалось перевернуть ее в воде, из кормы, поддергивая из стороны в сторону, юзом втолкнуть нос на сухое, а уж потом полностью вытащить лодку на берег. Только установив ее в ту же самую канавку, в которую она была погружена, Иван окончательно успокоился и решил: все, хватит прятаться. Пора возвращаться в город и искать настоящее дело. Ему хотелось поправить себя. Не просто дело, а деятельность. Но нет, на такое замахиваться рано, руки коротки. Достаточно не случайного полезного дела. Надо найти людей, умеющих извлекать корень квадратный из всех нагромождений и конструкций, в которые превращены поиски родного. Суд над Тамарой Ивановной состоялся в середине сентября, через 3,5 месяца после возбуждения уголовного дела. Защитника пришлось все-таки взять, на этом настоял Демин, он же выложил деньги. Но лучше бы его и не брать. Тамаре Ивановне он не понравился сразу. С большим лбом, глазами на выкате, пухлыми щеками и маленьким острым подбородком. Слова катятся, как горошины под уклон, понимать трудно. На суде он взялся наводить тень на плетень, зачастив о невменяемости подсудимой во время совершения преступления. И Тамара Ивановна, не дожидаясь, когда ей дадут слово, выкрикнула, что это неправда. Какая могла быть невменяемость, если она загодя готовилась? Тогда, заглядывая в судебно-психиатрическую экспертизу, защитник говорил столь мудреными словами, что никому из простых смертных понять их не было дано. Обвиняемая полностью признавала себя виновной, представителей потерпевшего на суде не оказалось, преступление было совершено без отягчающих обстоятельств, мотивы преступления очевидны. Суд от начала до конца прошел спокойно. Даже залу, человек в 40-50, собравшемуся для поддержки Тамары Ивановны, не пришлось выплескивать заготовленные эмоции. Прокурор не гремел обличениями, как кандалами. Судья вздыхал, и когда выслушивал других, и когда сам говорил. У адвоката красноречие было невнятным, да оно и не требовалось. У зала не было причин для шума и волнения. Все словно чувствовали себя виноватыми и прятались за процедуру суда. Необъяснимая тяжесть висела в воздухе. Через 3,5 часа после начала заседания объявили приговор. 6 лет содержания под стражей. Тамара Ивановна приняла приговор, не вздрогнув. Родные были в растерянности, не понимая, много это или мало. Дали Тамаре Ивановне последнее слово, и она сказала: «Виновата? Буду ответ держать. Сделанного не воротишь. А я и не жалею о сделанном. Теперь мне каторга 6 лет. А если бы насильник ушел безнаказанным, — твердо подчеркнула она, — для меня бы и воля на всю жизнь сделалась каторгой». Она еще не знала или не хотела говорить, что не миновать ей этой пожизненной каторги под спросом совести. И теперь. «Подавать кассацию не буду. Что заслужила, то мое». Судья вздохнул еще громче и протяжней, и не стал препятствовать, когда родные окружили